23-я часть. Перед концом. 8 октября 1918 года. Полдень. Париж. Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Долог был путь русских изгнанников от причала Петроградского морского порта до южных предместий французской столицы. Когда они его начинали, то даже не представляли себе всего коварства большевиков, выславших их буквально в никуда. Не знали они этого, ни когда плыли на пароходе из Петрограда в Копенгаген, ни когда ехали в опломбированных вагонах через всю Германию. Никто ничего им не сообщил, когда они 3 недели сидели в швейцарском карантинном лагере для перемещенных лиц в окрестностях местечка Дарнах. И только на франко-швейцарской границе от жандармов, отправивших их в еще один лагерь, на этот раз французский, они узнали, что произошло с Парижем после их ареста. Их, собственно, и замели как раз из-за того, что при проверке документов они заявили, что направляются в Париж на авеню де Клонель-Боне. «В Париж?» – переспросил хмурый сутулый жандарм, сильно прихрамывающий на левую ногу. «Вы, мадам и месье, либо сумасшедшие, либо свалились с луны, потому что никакого Парижа больше нет. Боши своими пушками уже давно превратили его в сплошные развалины. И все это из-за вас, мерзких русских. Если бы вы предательски не вышли из войны год назад, мы бы додавили этих варваров еще этим летом. Открывайте-ка свои чемоданы, посмотрим, что там у вас внутри». Дмитрий Мережковский попробовал было возмутиться столь грубым обращением, но его слегка отметелили французскими демократическими дубинками. Досталось и Гиппиус, после чего, как возможных агентов НКВД, отправили уже во французский карантинный лагерь в городке Гранд-Фонтен. Примечание авторов. Этот французский жандарм 1,5 года отвоевал в пехоте в самых горячих местах и был списан в запас только потому, что во время битвы на Сомме осколок немецкого снаряда безнадежно искалечил его левую ногу, которую в результате пришлось ампутировать, из-за чего сейчас он хромал на тяжелом и неудобном протезе. Кто бы объяснил этому обиженному на русских французу, что как аукнется, так и откликнется? И если французское и английское командование не желало выхода России из войны, то ему не следовало бы инспирировать в России февральский переворот со свержением монархии и прочими демократическими мерзостями вроде приказа номер 1 и массовыми убийствами армейских и флотских офицеров. Мережковский и Гиппиус просидели в лагере недолго. Там их нашел куратор Савенкова из французского второго бюро месье Шарль, занимавшийся как раз тем, что собирал по таким лагерям осколки разбитого антибольшевистского подполья. Выслушав их рассказ об обстоятельствах ареста заговорщиков и сетования на злую судьбу, французский разведчик выдал им некоторую сумму денег и вывел из лагеря, посоветовав обосноваться где-нибудь поближе к южным краям, в окрестностях Бордо или Марселя. А то жить на севере стало как-то слишком хлопотно. Короче, если вы нам понадобитесь, мы сами вас найдем. Эти двое, конечно же, не послушались доброго совета месье Шарля. Их, как котов на помойку, потянуло к руинам Парижа и родимого гнездышка. Поэтому, добравшись до Дижона, они сели на пассажирский поезд «Дижон-Париж», который медленно, как страдающая от ревматизма старуха, потащился в сторону руин Нового Вавилона. Сначала, когда поезд шел по краям, которые были глубоким тылом, обстановка вокруг походила на ту Францию, которую супруги знали прежде. Но по мере приближения фронта все менялось, и далеко не в лучшую сторону. Все чаще на станционных платформах можно было видеть бесцельно слоняющихся расхристанных солдат колониальных войск. Жандармерия и местное гражданское ополчение, именуемое Национальной гвардией, сбивались с ног, пытаясь навести порядок, но все было тщетно. Французская армия, более чем наполовину состоящая из разноплеменных колониалов, с наступлением всеобщего затишья и прекращения огня, принялась стремительно разлагаться. Грабежи, убийства, погромы и изнасилования в местах расквартирования таких, с позволения сказать, воинских частей, стали вполне обыденным делом. По выражению Мережковского, вышедшего с чемоданами на перроне станции в Орли, Дальше на Париж поезд не шел. На него пахнуло Россией. Единственная разница заключалась в том, что нежелающие воевать дезертиры были одеты в серо-синюю форму и кепи французской армии, а не в серые шинели и папахи из искусственной смушки. Да и выражение лиц у них было совсем не российское. А так, один в один. Сходство дополняло полное отсутствие носильщиков на вокзале в Орли, так что русским иммигрантам пришлось самим нести багаж, правда, не особо тяжелый. К тому же на вокзале отсутствовали и ранее многочисленные фиакры, так что супругам предстояло идти в Париж пешком, а это, между прочим, больше 20 верст по дороге и 16 по прямой. Отчего бежали, точнее, были высланы, к тому и вернулись. И северный ветер, доносивший острый запах тления со стороны огромного города, полного незахороненных мертвецов, дополнял эти впечатления особым колоритом последних дней Помпеи и гибели захваченного варварами Рима. После долгих и упорных поисков Зинаида Гиппиус сумела уговорить проезжавшего мимо старого крестьянина с телегой, запряженной таким же старым конем, которому как раз требовалось ехать в ту сторону, чтобы он довез их до предместья Жентильи, северная окраина которого примыкала к опоясывающим Париж бульварам. Помимо багажа двух злосчастных иммигрантов, телега была нагружена несколькими мешками с картошкой и мешком муки. Очевидно, следуя инстинкту постоянного накопления капитала, прижимистый пейзанин решил немного прибарахлиться, меняя ценное в военное время продовольствие на фамильные обручальные колечки и прочие побрякушки голодающих парижанок. Медлителен шаг старого заморенного коня. Человек, идущий налегке, с легкостью может обогнать ползущую со скоростью умирающей от старости черепахи телегу. Зато эта медлительность давала возможность двум светочам русской демократии внимательно рассмотреть то, что представлял из себя Париж с предместьями осенью 18 года. Чем дальше на север, тем больше было видно разрушений. За кольцом бульваров, уже в Париже, казалось, не осталось ни одного неповрежденного дома. Германские железнодорожные транспорты били по оставшейся в руках французов части Парижа со стороны северного и восточного вокзалов, а также с позиции на вокзале Сен-Лазар. Каждый снаряд их орудий главного калибра, снятых с устаревших германских броненосцев, наносил городским постройкам страшные разрушения. На море эти орудия уже не имели никакой боевой ценности, а вот на суше, при разрушении крупного города, тяжелые фугасные чемоданы проявили себя выше всяких похвал. Мережковский с Гиппиус тоже оценили великолепную простоту идеи германского генштаба, застыв перед сплошным морем развалин, опустив на землю свои чемоданы. Чем дальше, тем значительнее были разрушения. Казалось, руинам нет ни конца, ни края. Не было видно даже шпиля Эйфелевой башни, который раньше возвышался над Парижем, видимый из любой точки города. Удивительное творение гениального инженера разделило судьбу города, рухнув под натиском тевтонской ярости. Исполнилась мечта сентиментальных берлинских фрау и замшелых прусских милитаристов, которую они лелеяли вот уже полвека. Мировой вертеп и источник всего греховного, что было в Европе, теперь уничтожен. Было непонятно, какого черта этим двоим потребовалось ехать именно в Париж, где не могло уцелеть никого и ничего. Уже в Орли было понятно, что город, половину которого все еще занимали германцы во время уличных боев, разбит вдребезги и обезлюдел. Кто-то из горожан сумел бежать из этого ада, а остальные погибли в кровавой мясорубке первых дней парижского сражения, не сумев вырваться из этого кошмара. Наверное, этим двоим казалось, что если они, наконец, доберутся до своей парижской квартиры, то все ужасы останутся далеко позади. И вот теперь для них все кончено. Они-то думали, что тот жандарм, как и статьи в газетах, преувеличивали степень разрушения города. Ведь немцы – культурная нация, и они не могли совершить всего того, что им приписывала французская пресса. Но все оказалось не так. Читая газеты, нельзя было даже себе представить эти развалины, груды битого кирпича, в которые превратились и роскошные особняки богачей, и дешевые доходные дома бедных. Развернувшись, Мережковский и Гиппиус побрели обратно на ближайшую железнодорожную станцию, таща за собой чемоданы. Им было неизвестно, где теперь искать своих прежних парижских знакомых. Да и живы ли они вообще? Или сгинули безвестно в огромной братской могиле, в которую превратился Париж? И, разумеется, в их представлении во всем были виновны не европейские политики, которые развязали эту бойню, а русские большевики вообще и Сталин в частности. Это ведь они вероломно предали союзников, выйдя из войны и оставив их один на один с германской военной машиной. Но развалинами дело далеко не исчерпывалось, и в этом Мережковскому и Гиппиус предстояло убедиться весьма скоро. Когда они проходили мимо особняка, разрушенного попаданием германского снаряда, из подворотни на них набросились несколько сенегальцев. Мережковский получил удар кулаком по голове и выпал в осадок, после чего часть разбойников стала потрошить немудреный скарб изгнанников, а другие не спеша занялись групповым изнасилованием Зинаиды, ибо, несмотря на свои без малого 50, она была еще достаточно хороша собой и выглядела моложе своего возраста. По счастью, мимо проезжал патруль Национальной гвардии, который и заметил подозрительную возню в развалинах. Национальные гвардейцы – в основном местные жители, которые проживание и работу в прифронтовой полосе совмещали со службой в ополчении. Грузовичок остановился, и из кузова, брякая винтовками, выскочили гвардейцы. Сенегальских дезертиров они даже не стали расстреливать, а просто перекололи штыками, после чего помогли Мережковскому и Гиппиус собрать разбросанное барахло и упаковать его обратно в чемоданы. Потом потерпевших доставили в ближайшее отделение жандармерии, чтобы там разобрались, что это за странные люди бродят по развалинам того, что было когда-то столицей Франции. 11 октября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Глава Итар Тамбовцев Александр Васильевич. Вчера ко мне заглянул наш неутомимый майор Османов и, хитро подмигнув, намекнул, что если я подсуечусь, то вскоре получу счастье лицезреть одну известнейшую личность, самого Нестора Ивановича Махно, того самого, который из Гуляйполя. Он вместе с не менее известным Семеном Каретником должен прибыть в Петроград. Мне было известно, что Османов и Антонова затеяли хитрый финт ушами. Суть его заключалась в следующем. Тщательно проанализировав все дела и поступки батьки в нашей истории, они пришли к неутешительному выводу. Махно и в этой реальности вряд ли займется мирным созидательным трудом. Скорее всего, он начнет наводить свои порядки, сначала в отдельно взятом уезде, а потом и во всей Екатеринославской губернии. И тогда его придется гасить всерьез. Жаль, конечно, но иначе он не угомонится. А что, если энергию неуемного атамана направить в нужном направлении? Ведь, как говорил Козьма Прутков, «всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте». Вот и надо определить товарища Махно на свое место, и желательно за пределами Советской России. Раскинув мозгами, майор Османов решил предложить Нестору Ивановичу отправиться в дальнее зарубежное турне. А именно, в далекую заморскую страну Мексику. Там уже почти 8 лет шла гражданская война. После свержения престарелого диктатора Порфирио Диаса в Мексике началась смута. Избранный президент Мадеро не спешил выполнять свои предвыборные обещания вернуть местным крестьянам отобранные у них ранее земли. Тогда восставшие пионы явочным порядком стали захватывать и делить земли латифундистов. В ходе начавшегося восстания выдвинулись лидеры восставших – Панчо Вилья и Эмильяно Сапата. Не остались в стороне и соседи Мексики – Соединенные Штаты. Когда-то они сумели отхватить половину территории Мексики. А теперь под шумок можно было еще отщипнуть часть мексиканских земель. В январе 1916 года в страну вторгся 8-тысячный отряд американских войск под командованием бригадного генерала Першинга. Формально это была ответка за рейд отряда Панчо Вилья, который незадолго до этого напал на американский город Коламбус. Фактически, это было прощупывание позиции официального Мехико на предмет дальнейшей экономической экспансии американского капитала. Но мексиканцы, на время забыв о распрях, выступили против гринго, а президент Вильсон, готовясь к вступлению США в Первую мировую войну, решил не влезать в затяжную войну с Мексикой. В нашей истории революция и гражданская война закончились установлением власти Венустиано Карранцы. А Панчо Вилья и Эмильяно Сапата были убиты. Сапата в 1919 году, Вилья в 1920 году. А почему бы Нестору Ивановичу не оказать, как говорили когда-то, интернациональную помощь братскому мексиканскому народу? Думаю, он не откажется. Оказалось, что на ловца и зверь бежит. С месяц назад на мое имя из Гуляйполя пришло письмо от Махно. Правда, предназначалось оно не мне, а Мехмеду Ибрагимовичу. Видимо, автор не знал точного адреса майора Османова, а мои координаты указаны во всех печатных органах Советской России. Я не стал совать нос в непредназначенное мне послание и передал его адресату. Похоже, желания и мысли Махно и Османова совпали. И вот сейчас он сидит в кабинете у Мехмеда Ибрагимовича. Вежливо постучавшись, я вошел в кабинет майора. За столом сидели трое. Сам хозяин кабинета, Махно и Каретник. Я узнал их сразу. Фотографии этих незаурядных личностей имелись в моем досье. Каретник особого впечатления не произвел. Среднего роста, плотный, широким мрачным лицом и с небольшими усиками. А вот Махно, тот был птицей совсем другого полета. Несмотря на свой небольшой рост и худощавое телосложение, он вызывал невольное уважение. На грубоватом лице батьки выделялись внимательные, слегка прищуренные глаза. Нестор Иванович пристально посмотрел на меня, а после того, как Мехмед Ибрагимович представил меня, переглянулся с Семеном Каретником и едва заметно кивнул ему. Похоже, кое-какая информация обо мне у них имелась. «Вот, присаживайся, Александр Васильевич», — пригласил меня к столу Османов. «Попей с нами чайку, да отведай гостинцев из Екатеринослава». На голубых фаянсовых тарелках лежали пласты белоснежного с розовыми прожилками сала, кусочки домашней колбасы с резким чесночным запахом и толстыми белыми кусками ситника. Я с утра только попил чаю с галетами и при виде такого натюрморта невольно сглотнул слюну. Поблагодарив присутствующих, я, не чинясь, присел, налил себе кипятка в стакан из большого медного чайника, бросил туда щепотку заварки и сделал бутерброд. Дожидаясь, пока заварка настоится, я стал прислушиваться к прерванному разговору. «Вот товарищ Османов», — сказал Махно, — «посмотрел я на ваше питерское житье-бытье. Хорошо живете, ничего не скажу. Люди хорошо одеты, нищих не видно. Значит, власть хорошо относится к народу. Мы вот с Семеном, считай, через всю Россию на поезде проехали. Порядок виден, почти как при царском режиме. Это значит, что большевики пришли всерьез и надолго. Да и у нас в Екатеринославщине тоже народ чуток пообжился. Из города везут товары, продают их селянам, а городские покупают продукты. Все довольны. Только вот у нас на душе как-то...» Махно вздохнул, покачал головой и отхлебнул из кружки горячего чая. Подумав о чем-то, он продолжил. «Казалось бы, товарищ Османов, живи и радуйся. А у меня в голове вертится мысль. Где-то живут такие же, как я, селяне, и над ними изгаляются помещики. И нет у них сил помочь установить свою советскую власть, чтобы и они могли свободно трудиться на своей земле и радоваться, как и мы. Скажите, товарищ Османов, как нам быть?» «Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», — произнес я. «Вы знаете, Нестор Иванович, где находится Гренада?» «Знаю, товарищ Тамбовцев», — неожиданно улыбнулся Махно. «В Бутырках я прошел хорошие университеты, да и учителя у меня там были неплохие. А чьи это стихи? Хорошие, душевные. Я ведь в тюрьме сам стихи писать начал. Многим они нравились». Я вспомнил, что Нестор Иванович и в самом деле грешил стихоплетством. Правда, свои творения он нигде не публиковал. Писал, как говорят в таких случаях, исключительно для души. «Это стихи товарища Светлова, вашего земляка», — ответил я. «Сам он из Екатеринослава, но его стихотворения пока мало известны. Хотя кое-что он уже опубликовал в екатеринославской газете «Голос солдата». Знаете такую?» Махно покачал головой. «Если по-честному, товарищ Тамбовцев, как-то не успевал я газеты читать, работы в Гуляйполе было много, но буду в Екатеринославе, обязательно с ним познакомлюсь». Тут я вдруг вспомнил, что Светлов пока еще Шейнкман, псевдоним Светлов появится у него только в 1919 году. Да и стихотворение «Гренада» будет написано им в нашей истории в 1926 году. «Ну да ладно», — махнул рукой Османов. «Стихи стихами, а пригласил я вас совсем для другого. Если я правильно вас понял, товарищ Махно, вы готовы отправиться за границу, чтобы там сразиться за свободу трудового народа?» «Именно так, товарищ Османов», — встрепенулся тот. «Ради мировой революции и торжества народной власти я и жизни не пожалею. Скажите, куда мне следует ехать? В Румынию или Польшу? Или в эту, как вы сказали, Гренаду? Это, если я не ошибаюсь, в Испании?» «Вы правы, Нестор Иванович, Гренада — это Испания», — кивнул майор Османов. «Но мы хотим предложить вам отправиться в Мексику. Вы слышали, наверное, что происходит в этой стране». «Так вы говорите, Мексика?» — задумчиво почесал подбородок Махно. «Слыхал я о тамошних делах. Только я думаю, что вы, товарищ Османов, знаете о происходящем там поболее меня». «Товарищ Махно», — сказал я, «про политическую обстановку и про то, что вам нужно будет там делать, я расскажу отдельно. Как там лучше воевать, расскажет товарищ Османов. А пока я хочу услышать от вас. Вы готовы ехать в Мексику, чтобы помочь местным рабочим и селянам в их борьбе за народную власть?» Махно и Каретник переглянулись, после чего батька коротко кивнул. «Да, товарищ Тумбовцев, мы готовы». 14 октября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет председателя Совнаркома. Присутствуют. Председатель Совнаркома Иосиф Виссарионович Сталин. Председатель Верховного Совета Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Глава ИТАР Александр Васильевич Тамбовцев. Командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Предсовнаркома Сталин открыл это совещание. Он разгладил рукой усы и произнес: «Товарищи, с того момента, когда Керенский трусливо отказался от власти, передав ее большевикам, прошел ровно год. Пора оценить, чего мы за это время достигли, а чего нет». «Главное, — сказал адмирал Ларионов, — это то, что в этой реальности мы, получив власть, сумели дать народу то, что обещали — мир, землю и свободу. Так что широкомасштабная гражданская война нам не грозит. Советская власть установлена на территории бывшей Российской империи, и партия твердо взяла курс на построение социализма». «В нашем варианте у советской власти гораздо шире социальная база», — добавил Тамбовцев. «В прошлый раз партия опиралась в основном на рабочий класс и беднейшее крестьянство. Сейчас к нам лояльно относятся часть интеллигенции, офицерство, словом, те, для кого служба России главная в жизни. Генералы Деникин, Марков, Дроздовский, Слащев и Колчак не воюют с новой властью. Скорее наоборот, они защищают ее с оружием в руках». Слова Тамбовцева вызвали неоднозначную реакцию участников совещания. Сталин и Ларионов одобрительно закивали, а Ленин стал ерзать, словно хотел вскочить со стула и возразить. Похоже, он, избавившись от своих старых иллюзий, все же не оставил мечту о мировой революции. Он внимательно изучил историю Советской России, в мире из которого явились пришельцы из будущего. Он не возражал, что территория, включающая в себя всю Российскую империю, за исключением оккупированной германцами части западных губерний, оказалась единственной опорной базой мировой революции. Поэтому вполне оправданными являются усилия по укреплению, централизации и консолидации первого в мире государства трудящихся. Передовой отряд мирового рабочего класса должен быть мощным, сплоченным и хорошо вооруженным. Только тогда он сможет выиграть решающую битву на втором этапе революционной борьбы, когда временно замирившиеся буржуазные державы, отдохнув и набравшись сил после войны, снова сцепятся между собой в схватке за мировое господство. А пока надежды на то, что в Европе сложится революционная ситуация, и германский, французский, британский, итальянский и прочий европейский пролетариат подхватит революционное знамя, превратив войну империалистическую в войну гражданскую, оказались тщетными. Никаких упований на то, что и в Европе начнется пролетарская революция, ни у кого не было. Даже товарищи Тамбовцев и Ларионов, при всей их нелюбви к западной буржуазной цивилизации, признали, что мировая революция откладывается на неопределенное время. Идеалисты и, как любит говорить товарищ Тамбовцев, пассионарии полегли в боях под Верденом, Амьеном и Арасом. Остальные будут голосовать за своих горластых лидеров и покорно воспримут диктаторов, которые разгонят парламенты и установят режимы личной власти. Ленин вспомнил, что в Италии появился Дуче, бывший социалист Муссолини. Насчет ефрейтора Гитлера вопрос оставался открытым. Германия не разгромлена и не унижена, и такое явление, как национал-социализм, не может появиться в стране-победительнице. Именно поэтому Ленин слушал Тамбовцева молча. Возражать ему по существу было нечего. Правда, оставались некоторые вопросы чисто теоретического свойства. Маркс, наверное, услышав их речи, перевернулся бы в гробу. Поэтому, подождав, когда Тамбовцев закончит свое выступление, Ленин поднялся со стула и сказал: «Товарищ Тамбовцев, по существу вы правы, но у меня есть возражение теоретического характера. Современный марксизм считает, что именно пролетариат и беднейшее крестьянство, которым нечего терять, кроме собственных цепей, являются основной движущей силой революции. Вы же не будете возражать против этого постулата?» Тамбовцев пригладил свою короткую седую бородку. «Буду, Владимир Ильич», — произнес он. «Постулатами нельзя объяснить все явления общественной и политической жизни. Классы не монолитны, к тому же границы между представителями классов порой размыты. Ведь богатый крестьянин часто бывает контрреволюционней бедного конторщика или служащего, едва сводящего концы с концами, этакого Акакия Акакиевича Башмачкина, который, однако, имеет классный чин и считается дворянином. В революциях участвуют разнородные силы, с векторами движения часто противоположной направленности, и сумма этих векторов часто дает совершенно неожиданные виражи. Бессилие верхов, больше не способных управлять по-старому, создает определенный вакуум власти, в котором начинает развиваться революционный процесс, вызванный недовольством низов, не желающих жить по-старому. Все зависит от того, насколько бессильны верхи и недовольны низы. Если второе в состоянии преодолеть сопротивление первого, то происходит революционная вспышка, в которой, как правило, низы сносят верхи и из своей среды выдвигают новых представителей власти. Или, как это было в феврале прошлого года, верхи частично оказываются снесены недовольством низов, а та часть, что уцелела, мимикрировала под революционеров с помощью псевдореволюционной символики и фразеологии. И что в результате получилось? Сапоги всмятку. Россия оказалась на развилке истории. Она могла скатиться до положения второстепенной полуколониальной, а то и чисто колониальной державы, управляемой компрадорами, воюющими друг с другом. Ну, что-то вроде нынешнего Китая, который делит на сферы влияния все, кому не лень. Второй вариант – установление железной диктатуры, которая остановит распад государственности и направит высвобожденную энергию масс на переустройство России на совершенно других социальных принципах. К счастью, и в нашей, и в вашей истории все произошло по второму варианту. В этом варианте не будет гражданской войны. Это, пожалуй, самое существенное достижение советской власти. Экономика с трудом, но восстанавливается. Золотой запас, часть которого уплыла за океан, все же наличествует. Территория государства сохранена и неделима. Армия, флот и Красная гвардия достаточно сильны, чтобы решать все стоящие перед ними задачи. К тому же, вернувшиеся с войны мужики не палят друг в друга из обрезов, а убирают первый послереволюционный урожай. А сие означает, что страна будет с хлебом и городам не угрожает голод, потому что удалось наладить товарообмен между городом и деревней. Ленин молча выслушал монолог Тамбовцева, развел руками и печально сказал: «Все это так, товарищ Тамбовцев, но все же это мало похоже на классический марксизм». «Марксизм», — произнес Сталин, пыхнув папиросой, — «это не догма, а руководство к действию». К тому же товарищи Маркс и Энгельс не совершили на протяжении своей жизни ни одной революции и ни разу на практике не строили социализм. «Tempora mutantur et nos mutamur in illis». Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Древние правы, то, что считалось само собой разумеющимся во второй половине XIX века, уже в начале XX века становится архаизмом. Мы читали в книгах по истории партии, как менялась ее стратегия и тактика в зависимости от обстановки. Поэтому надо хорошенечко все обдумать с учетом опыта наших потомков и подготовить отчетный доклад на 8-м съезде нашей партии как отчетный доклад исполнительного бюро. Разумеется, без упоминания о том другом варианте исторического развития. Доклад должен быть четким, ясным и не допускающим каких-нибудь спекуляций по его содержанию. Товарищам он должен понравиться. Примечание авторов. В этой реальности 7-й съезд РДСРПБ, РКПБ, состоялся почти в те же сроки, что и в нашем прошлом. Только главным вопросом на нем было не заключение с Германией Брестского мира, который вызвал огромные споры, а программы и задачи партии после легитимной победы большевиков на выборах в Советы всех уровней и развертывание строительства социализма. Следующий, 8-й съезд партии, должен был состояться после завершения в Европе Первой мировой Великой войны, и на нем партии большевиков предстояло выработать политику взаимодействия с внешним капиталистическим окружением Советской России. 16 октября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет главы ИТАР. Тамбовцев Александр Васильевич. Приятно побеседовать с человеком, который вызывает у тебя искреннее уважение. Таковым я считаю Андрея Николаевича Лескова, который де-факто возглавляет погранслужбу Советской России. Вообще-то на этот пост мы предполагали назначить генерала Деникина, но тот, похоже, надолго застрял на юге, и потому полковник Лесков взвалил на свои плечи нелегкую ношу по созданию и управлению всеми службами, которые должны охранять рубежи нашей страны. Похоже, что забот у Андрея Николаевича действительно было немало. Он заметно осунулся, а его фигура приобрела юношескую стройность. Надо как-то намекнуть Дзержинскому, чтобы он дал возможность Лескову хоть немного отдохнуть. Людей надо беречь, хотя тот же Железный Феликс и себя не очень-то бережет. Я предложил Андрею Николаевичу выпить со мной чайку, а заодно рассказать, как обстоят дела на границе. Кое-что о них мне было известно, но глава ведомства наверняка знает многое, о чем я даже не подозреваю. Полковник Лесков, с удовольствием прихлебывая крепкий индийский чай, посетовал, что самое сложное – найти людей, которые могли бы нести пограничную службу. «Понимаете, Александр Васильевич, многие из моих коллег еще не сделали окончательный выбор – пойти на службу нынешней власти или еще немного подождать. Кое-кто, пользуясь своими знакомствами, перебрался в сопредельные страны и там ждет дальнейшего развития событий. Конечно, их можно за это осуждать, но и понять тоже можно. Впрочем, я не жалуюсь, хотя и приходится обустраивать новые границы, как сейчас стало принято говорить, на колени». Я усмехнулся про себя. Словечки и выражения из 21 века потихоньку становятся модными и здесь. Порой я кашусь на какого-нибудь старого служащего канцелярии, который, наверное, помнит еще императора Александра III, произносящего такие слова, как «продвинутый», «снесло крышу» или «забить стрелку». Со стороны это выглядит забавно. «Андрей Николаевич», — я попытался немного успокоить своего гостя, «мы прекрасно понимаем, что вы делаете все, что в ваших силах, и даже более того. С людьми мы вам поможем. Только уж не обессудьте, опыта работы у них нет. Придется вам учить их уже на месте». Полковник усмехнулся. «За неимением Гербовой будем писать на обычной. У нас нет другого выхода. Заранее благодарю вас, Александр Васильевич». «Не за что», — сказал я. «А какие участки границы у вас наиболее неустроенные?» «Да, пожалуй, все. Нет таких мест, о которых можно было бы сказать, что граница России под надежной охраной. Вот, к примеру, Финляндия. Вдоль ее границы со Швецией издавна проживали те, кто зарабатывал на жизнь контрабандой. Нашим людям, которые взяли под охрану тамошнюю границу, с местными контрабандистами трудно тягаться. Они лучше нас знают все тайные тропы, места, где можно спрятать груз, В конце концов, у них на хуторах полно знакомых, которые предупредят их об опасности. Дай бог, если мы перехватываем хотя бы 1% идущей из Швеции контрабанды». «Ну и как вы боретесь с ними?» — поинтересовался я. «Ведь как-то надо решать эту проблему». «Из двух зол, Александр Васильевич, выбирают меньшее. Мы переговорили с главами семейств, чьи члены занимаются контрабандой, и заявили им, что на мелкие партии товара, перемещенного через границу в ту или иную сторону, мы будем смотреть сквозь пальцы. Но при условии, что в этих товарах не будет оружия и взрывчатки, ведь пока нас больше беспокоит не контрабанда как таковая, а оружие для противников советской власти и боевики, которые направляются нашими врагами из-за рубежа». «Ну и каков результат этого джентльменского соглашения с контрабандистами?» — поинтересовался я. «Пока оно соблюдается», — усмехнулся Лесков. «К тому же главари семейств сделали правильный вывод. За преступления, направленные против советской власти, ведомство Феликса Эдмундовича карает строго, вплоть до смертной казни, так что лучше не рисковать своей жизнью. Конечно, есть бесшабашные головушки, которым море по колено. За большие деньги они пытаются провести через границу эмиссаров иностранных разведок или доставить оружие противникам новой власти. Мы их ловим, суд приговаривает их к расстрелу или каторге, о чем сообщается в местных газетах. Обычно после этого политической контрабанды на данном участке границы не фиксируется». «В общем, правильно», — кивнул я. «Пока у нас нет возможности качественно перекрыть все участки границы, подобный метод вполне оправдан. А где Андрей Николаевич находится самый сложный участок границы? Наверное, в бывших прибалтийских губерниях, где приходится практически заново создавать погранзаставы». «Трудно сейчас на нашей новой границе на севере», — ответил Лесков. «Мы сдвинули там границу с Норвегией далеко на запад. А вы были в тех краях?» «Я бывал в Заполярье в командировках, когда еще работал в своем ведомстве и был еще далек от занятий журналистикой. Действительно, в условиях тундры, где и жилье человеческое днем с огнем не сыщешь, нести службу по охране госграницы весьма сложно». «Александр Васильевич, вы только представьте себе», — сказал полковник Лесков. «Необозримая тундра, где кочуют лопари со своими оленями, причем никаких границ они не признают. Народ этот политикой не занимается, гостеприимен и готов помочь всем, кто попросит у них помощи, в том числе и тем, кто захочет вместе с ними пересечь границу. А если еще гость предложит лопарям выпивку?» Полковник махнул рукой. «Мне тоже было известно, что саамы, так у нас звали лопарей, быстро спиваются и готовы за огненную воду отдать последнее, что у них есть. Правда, Александр Васильевич, в последнее время поток контрабандистов и нарушителей государственной границы заметно уменьшился», — продолжил Лесков. «После оккупации Норвегии германскими и нашими войсками наши общие противники из стран Антанты стали действовать осторожнее. Немцы строго карают контрабандистов, приравнивая их к шпионам. Ну а за это у них, сами знаете, по головке не гладят. Вебраха, шисен, в общем, пиф-паф и все». Я усмехнулся. Действительно, немцы на оккупированной ими территории твердой рукой наводили порядок, особо не заморачиваясь такими, по их мнению, пустяками, как гуманность и милосердие. «Самое сейчас сложное — это морские границы», — вздохнул Лесков. «Вот советская Россия установила юрисдикцию над Шпицбергеном, или, как его сейчас стали называть, Грумантом. Значит, надо охранять его границы. Тут без кораблей погранохраны не обойтись. А где их взять? Помнится, была у нас на Балтике таможенная крейсерская флотилия. Хоть корабли, числившиеся в них, и назывались крейсерами, но на самом деле это были обычные яхты, паровые баркасы и шхуны. Из вооружения на них мелкие пушечки да пулеметы. Худо-бедно, но на Балтике они со своим делом справлялись. А вот на севере...» Я задумался. Действительно, для суровых северных морей яхты и баркасы явно не предназначены. Надо будет переговорить с адмиралом Ларионовым. Может быть, найдутся старые миноносцы или какие другие вспомогательные корабли, которые можно будет отправить на Грумант. Ведь не гонять же за нарушителями территориальных вод на настоящих крейсерах или миноносцах. Подумав, я перезвонил Виктору Сергеевичу и попросил его принять полковника Лескова по важному вопросу. Адмирал, поняв, о чем речь, сказал, что будет рад прямо сейчас принять начальника погранслужбы Советской России. Андрей Николаевич, услышав об этом, поблагодарил меня и поспешил откланяться. Я понял его. Надо ковать железо, пока горячо. Возможно, он сумеет как-то утрясти очередную свою проблему, и границы нашей страны будут лучше защищены от непрошенных гостей. 18 октября 1918 года. Германская империя. Ставка Верховного командования в СПА. Присутствуют. Император Вильгельм II. Главнокомандующий генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн. Министр иностранных дел Вальтер Ротенау. «Господа», — подкрутив ус, произнес кайзер, — «докладывайте, как идут наши дела». Настроение у главы Германской империи было приподнятым. 3 недели назад между дипломатами Франции и Германской империи было заключено негласное Цюрихское перемирие сроком пока на 1/2. Активные боевые действия на Западном фронте больше не велись. Даже в Париже, разделенном линией фронта пополам, лишь изредка случались отдельные перестрелки, которые быстро пресекались старшими офицерами с той и с другой стороны. Эту же информацию подтвердил и генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн. «Дела, Ваше Величество, идут неплохо», — сказал он. «С тех пор, как неделю назад к перемирию присоединились и британцы, на фронте от Ла-Манша до швейцарской границы стоит тишина. Мы используем перемирие для того, чтобы улучшить нашу оборону, долечить раненых в госпиталях, а также более качественно подготовить призванную на военную службу молодежь. Хотя, если честно, призывников недостаточно даже для того, чтобы возместить потери. Да и воевать они не рвутся. Зато заводы каждый день выпускают все новые и новые панциры улучшенных модификаций. К настоящему моменту мы уже перекрыли все наши потери в технике во время Парижской и Руанской операций и приступили к формированию новых панцер-кавалерийских бригад». «Ах, эти новые панциры!» — смахнул слезу кайзер. «Без них нашим бравым гренадерам было бы куда тяжелее. Сколько раз этим летом они шли вперед на острие прорыва, а потом помогали нашим солдатам сдержать ответный натиск разъяренных галлов и проклятых британцев. Без них, наверное, германская армия сейчас бы беспорядочно отступала, а враги преследовали ее по всем направлениям. Надо бы хорошенько подумать, чем мы можем наградить инженера Фольмера за его вклад в развитие боевой мощи нашей армии». «Ваше Величество», — кашлянул генерал фон Фалькенхайн, «инженера Фольмера наградить, разумеется, надо, но должен заметить, что хоть между армией и флотом существует вечное соперничество, не только его панциры облегчили наше положение на фронте. Действия наших крейсеров-рейдеров, а также подводных лодок на атлантических коммуникациях англичан тоже немало поспособствовали тому, что Антанта сейчас сидит на голодном пайке, а САШ так и не вступили в Европейскую войну. Это вынудило англичан и французов создавать целые колониальные армии. Куда пока не добрались еще парни гросс-адмирала Тирпица, это только Западное Средиземноморье и Бискайский залив, слишком удаленные от наших ближайших баз в Бельгии и на Балканском побережье Адриатического моря». «Вы, Эрих», — кивнул кайзер, — «для сухопутного человека довольно неплохо разбираетесь в морских делах». «Да, именно из-за того, что наши моряки не смогли дотянуться до Марселя и Бордо, на фронт каждый день продолжают прибывать орды дикарей, под яростным натиском которых изнемогают наши доблестные солдаты». «Уже не прибывают, Ваше Величество», — заметил генерал фон Фалькенхайн. «По данным нашей разведки, из-за падения дисциплины в колониальных частях, неподчинения офицерам, постоянных бунтов, грабежей и изнасилований гражданского населения, формирование и отправка в Европу таких частей временно прекращена. Для контроля за этим сбродом французам даже пришлось восстановить распущенную почти 1/2 века назад Национальную гвардию. То, о чем говорили русские большевики экстремистской направленности, то есть массовое вооружение народа, теперь, не от хорошей жизни, сделали французские буржуа. Один раз раздав рабочим и крестьянам винтовки, чтобы они сами поддерживали порядок в селах и городах, потом очень трудно будет забрать их обратно. У русских в начале их революции тоже было такое же добровольческое милиционное формирование, именуемое Красной гвардией. И вы знаете, в какого монстра все это вылилось». После этих слов генерала фон Фалькенхайна кайзер поежился, вспомнив детали злосчастного рижского сражения годовой давности, прекращать которое пришлось при его личном участии. «Да уж», — согласился он, — «русская Красная Гвардия стала страшным врагом даже для наших гренадер. Но вы учтите, что это уникальный случай, не имеющий шанса на повторение, ибо у лягушатников нет своих пришельцев из будущего, которые придали бы идеологически мотивированным добровольческим формированиям настоящую разрушительную мощь и жесткую дисциплину. А без этого Национальная Гвардия — это машина без мотора, которая внешне выглядит как настоящая, но никуда не едет. Да и с идеологической мотивировкой у них плохо, ибо защита своего дома — это не идеология, а чистой воды местничество. За свою улицу и свой дом эти люди будут сражаться яростно. Но если фронт далеко, они даже не пошевелятся, чтобы помочь своим изнемогающим от трудностей соседям. Нет, такая Национальная Гвардия опасна скорее не нам, а самому французскому правительству, ибо при слабости общенациональной армии, понесшей в боях огромные потери, именно люди с оружием на местах будут решать, что и как надо делать в государстве». «Но это же дикий запад чистейшей воды!» — воскликнул пораженный генерал фон Фалькенхайн. «Конечно, и у нас в Германии были времена, когда барон с сотней дружинников мог плевать на любого, хоть на самого императора, но они давно прошли. Сейчас, в нашем 20 веке, такое безумие, возвращающее нас во времена раннего феодализма, просто недопустимо». «Вот именно, Эрих, вот именно», — усмехнулся повеселевший кайзер. «Как раз по этой причине я просил наших дипломатов заключать с французами не мир, а перемирие. Нам надо лишь перевести дух, собраться с силами и выбрать момент, когда хаос в этой зловредной Франции достигнет максимума, чтобы потом одним ударом поставить в ее истории жирную точку. Хватит для нашей Германии затяжных войн и миллионных жертв. Гальская республиканская помойка должна быть навсегда убрана с европейского континента. Лишь тогда на нем воцарится вечный мир». «Ваше Величество», — произнес Вальтер Ротенау, до того не вмешивающийся в разговор, «хочу сообщить вам, что из Петрограда поступила любопытная информация о том, что с нашей империей пытаются завязать контакт дипломаты страны восходящего солнца. Граф Мирбах запрашивает, что он должен предпринять в этом случае». «А этим макакам что надо?» — взвился Вильгельм. «Эти нахалы ударили нам в спину, захватив германские колонии на Тихом океане и в Китае. О чем с ними можно разговаривать после всего случившегося?» «Ваше Величество», — с улыбкой произнес германский министр иностранных дел, «японцы желают договориться с нами о совместных действиях против англичан и французов, поскольку те сейчас не в том состоянии, чтобы оказать им достойный отпор». «Вот именно!» — воскликнул Вильгельм. «Я всегда говорил, что эти азиаты — шакалы, нападающие на слабого и обходящие стороной сильного!» «Совсем недавно они попытались влезть к русским в Сибирь, но получили жесткий отпор», — пояснил фон Фалькенхайн. «А потом пришел известный вам генерал Бережной со своим особым корпусом Красной Гвардии и разбил в пух и прах все их части. Говорят, что командовавшие японскими войсками генералы, те, что уцелели, были вынуждены приносить своему императору особые извинения». «И чего же особого было в тех извинениях?» — скептически хмыкнул кайзер. «Или вы имеете в виду харакири?» «Японцы называют этот обряд сипуку», — пояснил фон Фалькенхайн. «Они разрезают себе животы особыми ножиками, а в это время их адъютанты с саблями отрубают им головы. Наверное, для того, чтобы эти провинившиеся генералы долго не мучились. Поэтому эти извинения и называются особыми». «Хорошо придумано», — усмехнулся кайзер. «Неплохо бы и нам позаимствовать такой обычай. Обделался генерал, провалил операцию, а я ему: извинись, мерзавец! Он извиняется, и мы обходимся без военно-полевого суда и расстрельной команды». «Но если серьезно, господа, идея побить чужими руками британцев и французов мне начинает нравиться. Только никакого доверия к азиатам у меня нет. Прежде чем затевать с нами какие-то общие дела, они должны вернуть все, что отобрали у нас, да еще и хорошенько извиниться. Только после этого мы сможем с ними о чем-то договариваться. Пусть граф Мирбах передаст этим таинственным визитерам, что сначала мы урегулируем наши старые недоразумения и лишь потом станем планировать какие-то совместные действия. Вы поняли меня, Вальтер? Вот и отлично. Нашей любимой Германии нужна передышка, и, несмотря ни на что, мы ей ее предоставим. Ну а если японцы и нападут на англичан, то это для нас будет весьма кстати. 20 октября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет главы ИТАР. Тамбовцев Александр Васильевич. Я испытываю то, что чувствуют, наверное, крестьянин, обозревая засеянное им поле, полное тугих золотистых колосьев. Удовольствие от того, что моя работа была не зря. Впрочем, это же чувство испытывает сидящий рядом со мной за служебным столом генерал Потапов. На столе лежит несколько газет, в основном американских. На их главной полосе напечатана информационная бомба мощностью в несколько мегатонн. Наш вариант – меморандума Танаки. Генерал Яхонтов поработал на славу. Он сумел пристроить изготовленный нами документ газетчикам, в которых кто-нибудь вряд ли мог заподозрить друзей Советской России. В меморандуме был изложен план экономической, политической и военной экспансии Японии в Азии. Все выглядело достаточно правдоподобно. К тому же, кроме самого меморандума, в манильской газете, первой опубликовавшей этот сенсационный документ, была подборка высказываний ряда высокопоставленных японских политиков и генералов. Собранное все вместе создавало нужный нам эффект. Читатель всерьез считал, что страна восходящего солнца готовится к завоеванию всей Азии, до Индии включительно. Как я уже сказал, первой опубликовала меморандум одна из городских газет Манилы. Филиппины – именно то место, где экспансионистские мечты Токио должны были восприниматься вполне серьезно. К вечеру по телеграфу содержание меморандума было передано в США, где на следующее утро практически все более-менее серьезные газеты перепечатали нашу информационную бомбу, снабдив текст аршинными заголовками, от которых волосы вставали дыбом. «Японцы готовы напасть на Гавайи и истребить всех живущих там американцев! Самураи обнажили свои мечи! Тайное стало явным!» Эти и подобные им заголовки взбудоражили всю Америку. Японское правительство попыталось было дезавуировать изложенное в меморандуме, заявляя, что ничего похожего из недр Министерства иностранных дел империи не выходило. Но в это опровержение мало кто поверил, потому что цитаты из выступлений воинственно настроенных политиков и генералов были подлинными, и открещиваться от них было бы просто глупо. Разговоры о том, что страна восходящего солнца вот-вот нападет на территории, являющиеся сферой жизненных интересов Соединенных Штатов, вскоре переместились из кабинетов политиков в Конгресс и Сенат. Там уже готовились проекты законов о введении санкций против Японии. Американские генералы, которым так и не удалось повоевать в Европе, требовали нанести превентивный удар по Японии или, как минимум, отобрать у нее бывшие германские колонии, захваченные японцами. Европа, уставшая от многолетней кровопролитной войны, на опубликование меморандума реагировала вяло. Даже те страны, интересы которых в Азии и на Тихом океане могла задеть возможная японская экспансия, не готовы были продолжить боевые действия, на этот раз на Востоке. Да и европейские политики реагировали на появление взбудораживших всех документов весьма осторожно. Да, японцы собирались установить свою великую восточно-азиатскую сферу взаимного процветания не завтра и даже не послезавтра. В конце концов, мало ли кто о чем мечтает. Сами же японцы вслух утверждали, что никакого меморандума не существует. Но в политических и армейских кругах мысли, изложенные в этом документе, встретили поддержку и понимание. Страна восходящего солнца прекрасно понимала, что настал момент, когда можно без особого труда выхватить из ослабевших рук европейцев территории, которые были бы весьма кстати Японской империи. Ведь ни Англия, ни Франция воевать за них не будут. Взять тех же французов. Смогли бы они удержать то, что осталось от Парижа, без помощи колониальных войск? И будут ли жители французских колоний за 3-9 земель от своего дома класть головы за то, чтобы белые хозяева продолжали выжимать все соки из подвластных им туземцев? Даже перспектива войны с США не особо пугала японцев. В конце концов, американцы-вояки еще те. И были ли у них серьезные войны за всю их не такую уж долгую историю? Ну, не считая, конечно, гражданской войны. Взять не столь давнюю войну с Испанией. Много ли сил понадобилось Янке, чтобы разбить в конец одряхлевшую колониальную империю и отобрать у нее Филиппины и Кубу? Против же японской армии, имеющей опыт победоносной войны с одной из великих европейских держав, американская армия не устоит. Информация о настроениях царящих в высших эшелонах власти Японии и США была получена, проанализирована и в качестве аналитической справки лежала сейчас на моем рабочем столе. И мы с генералом Потаповым сейчас обсуждаем открывающиеся перспективы. «Александр Васильевич», — сказал генерал, — «как вы полагаете, чем все это может закончиться? Я посчитал бы большой удачей ухудшение взаимоотношений между Америкой и Японией. Они начнут с подозрением наблюдать друг за другом и, чтобы создать противовес своему противнику, начнут обхаживать нас, словно жених-невесту. Это дает нам простор для дипломатической игры и в определенной степени развязывает нам руки на Дальнем Востоке». «Вы правы, Николай Михайлович, но все же мы ожидаем большего. Я уверен, что японцы рискнут, тем более что они начали тур дипломатического вальса с немцами. Как вы знаете, сейчас на Западном фронте наступила тишина, и между странами Антанты и их противниками ведутся предварительные переговоры о подписании мирного договора. Но поскольку война, можно сказать, закончилась в ничью, эти переговоры могут продолжаться до морковки на заговение. По моим данным, японцы уже попытались установить неофициальные контакты с германскими дипломатами в Петрограде на предмет возможного союза, направленного против британцев и французов». Генерал Потапов с сомнением покачал головой. «Но ведь отношения между Германией и Японией окончательно испорчены захватом японцами Циндао и германских колоний в Микронезии. Кстати, уже во время оккупации Маршалловых, Каролинских и Марианских островов возникли серьезные недоразумения между британцами и японцами. Их удалось урегулировать, но, как мне кажется, лишь на время». «Не забывайте, что захват Японии островов германской Микронезии вызвал большое неудовольствие у американцев. Но, как невоюющая страна, США тогда не получила права на дележку германского наследства». «Значит, вы говорите, что японцы пытаются установить контакт с германцами?» — задумчиво произнес генерал Потапов. «Это дает нам простор для маневра. Не думаю, что переговоры будут легкими. Все же германцы весьма обижены на японцев за захват колоний на Тихом океане. Возможно, что они в конце концов договорятся, решив удовлетворить свои аппетиты за счет третьих стран. В общем, поживем-увидим». «Именно так, Николай Михайлович», — кивнул я. «А наша задача — заставить наших недоброжелателей надолго забыть о нас. Пусть они разбираются между собой, а мы будем со стороны наблюдать за всем происходящим. Надо будет доложить о результатах операции «Меморандум Танака» товарищу Сталину, чтобы он был в курсе всего происходящего. Это я беру на себя. А вы, Николай Михайлович, активизируйте вашу агентуру, чтобы мы были полностью в курсе переговоров Германии и Японии. Ну и о намерениях наших заклятых друзей. Как только появится новая информация, сообщите мне об этом в любое время дня и ночи. Это очень важно. Я же, в свою очередь, обещаю информировать вас обо всех полученных мною сведениях. У ИТАР тоже есть свои источники, из которых мы черпаем сведения, интересные вашему ведомству». Генерал Потапов поблагодарил меня и откланялся, а я позвонил Сталину и попросил его принять меня по весьма важному делу. 24 октября 1918 года. Великобритания. Лондон. Даунинг-стрит, 10. Резиденция премьер-министра Великобритании. Пронизывающий холодный осенний ветер гнал по хмурому лондонскому небу клочья рваных серых туч, взбивая на буро-рыжей глади Темзы белые барашки. Будто спасаясь от гуляющих повсюду сквозняков, члены малого кабинета Черчилля придвинулись поближе к камину и, подобно своим предкам, тянули к живительному огню озябшие руки и ноги. Настроение у господ министров было такое же серое и промозглое, как погода за толстыми стенами дома. Все трое отчетливо сознавали, что солнце Британской империи, надорвавшей в мировой войне свои силы и растерявший авторитет, стремительно катится к закату. И сырая промозглая осень наступает не только в природе, но и в британской политической истории. А ведь всего год назад все вокруг казалось таким радостным и безоблачным. Война была почти выиграна, Западный фронт держался, вступившие в войну североамериканские Соединенные Штаты тренировали на своей территории огромные контингенты войск, которые разом должны были переломить ход сражений. Российская империя, этот извечный конкурент, стремительно погружалась в хаос. И только захватившие в ней власть большевики, о которых большинство присутствующих тогда толком ничего не знали, вызывали легкое беспокойство. Но и они казались лишь досадной помехой на пути всеобщему британскому счастью. В Лондоне считали, что правительство Сталина, имевшее непонятное название «Совнарком», способно продержаться всего лишь месяц или два до первого сокрушительного немецкого наступления или до первых холодов. Потом раздираемая на части Россия окончательно исчезнет с лица земли, а остатки ее добьют обезумевшие толпы черни, пьяные от крови. Но не срослось. У правительства Сталина оказалась стальная хватка и крепкие нервы. Враги русского вождя и просто злопыхатели один за другим уходили в политическое небытие, а он не просто держался, но еще и завоевывал авторитет. Как у народа, так и у тех, от кого зависело управление огромным государством. С каждым днем и даже часом становилось понятно, что Россия только уже советская. Поднимается, как птица Феникс из руин былого величия, по сути, являясь все той же, лишь сменившей имидж Российской империи. Попытки вмешаться в этот процесс оканчивались для Британии одним поражением за другим. К тому моменту, когда к власти пришел Черчилль, смотрящий на вещи более-менее трезво, отношения между Советской Россией и Британией стали хуже некуда. Война не была объявлена только потому, что Британия так и не признала новую власть, а Советская Россия тоже не стремилась к ненужному ей конфликту. При этом любой британский военный корабль, приблизившийся к русским берегам или к русским кораблям на дистанцию выстрела, рисковал разделить печальную судьбу дредноута и сопровождавших его крейсеров, 11 месяцев назад без спроса влезших в Кольскую губу. Но усугубившиеся за год проблемы с Советской Россией были только частью того груза, который тянул на дно обессиленную Британскую империю. Чего стоило отчаянное положение, сложившееся на Западном фронте? Когда Черчилль узнал, что подлые лягушатники втихаря сговорились с немцами о негласном перемирии, то от возмущения чуть не подавился сигарой. С такими союзниками, мол, не надо никаких врагов. Он забыл, как перед этим сами англичане дважды кинули, другого слова трудно найти, русского царя Николая, один раз устроив революцию в его стране, а потом отказавшись принять его с семьей на своей территории. Мол, он кровавый тиран, и Британия этого не перенесет. Кого только не переносила старая добрая Англия, каких только иуд, казнокрадов и убийц приютила на своих островах. А ближайших родственников правящей королевской семьи она, значит, не перенесет. Кстати, внешне того же английского короля Георга от русского царя Николая можно было отличить, только хорошенько к ним присмотревшись. Одним словом, как аукнулось, так и откликнулось, причем в лучших традициях британского сити, с процентами. Пришлось военным его величества тоже договариваться с проклятыми гуннами о прекращении огня. Иначе никак. Но даже это не было наихудшим в отношениях союзников по Антанте. Французское правительство в ультимативной форме потребовала либо удалить со своей территории британские колониальные части, либо разоружить их и интернировать. Дескать, от этих негров, египтян, индусов и сикхов мирным гражданским французам нет никакого житья. Режут, грабят и насилуют их британские колониальные солдатики почем зря. И даже возрожденная национальная гвардия не в силах ничем помочь, потому что ее вмешательство может вылиться в вооруженные стычки между частями союзников. Черчилль вздохнул. Ну ладно, выведет Британия свои колониальные части из Франции. А что потом? Если, отдохнув и набравшись сил, немцы начнут новое наступление на английском участке фронта, то отразить их натиск будет уже неким и нечем, ибо белые британские части понесли в боях невосполнимые потери. Впрочем, и у французов положение не намного лучше. Их колониальные части почти полностью разложились, и в случае начала боевых действий вся эта орда, не желая сражаться с гуннами, просто разбежится. Как это бывает, можно вспомнить на примере развалившейся год назад старой русской армии. Кстати, беда не ходит одна. 3 дня назад в Скапа-Флоу прямо у причальной стенки по непонятной причине взорвался новейший британский суперлинкор «Куин Элизабет». Первые же результаты расследования показали, что эта трагедия вполне могла быть не только следствием халатности и разгильдяйства, но и результатом злого умысла, в котором, конечно же, подозревались ирландцы. Немецкая, на самом деле объединенная австро-венгро-немецкая армия, целиком и полностью сосредоточенная на Западном фронте, на фоне бардака, царящего в тылах Антанты, выглядела вполне боеспособно. Восточного русского фронта нет, идеальной блокады тоже. Германский солдат одной ногой стоит в Париже, и немецкое население согласно еще немного подождать, но чтобы уж потом наступила окончательная победа. Пройдет еще примерно месяц, и когда в своей части из госпиталей вернется основная масса раненых, а с продолжающих работать военных заводов поступит новая техника, воинство центральных держав снова наберет пик своей боевой формы. И вот тогда гунны обязательно перейдут в генеральное наступление, которое для Антанты закончится плачевно. Избежать подобного развития событий можно только одним способом. Надо сделать так, чтобы временное и хрупкое перемирие было закреплено полноценным мирным договором. В данном случае мир больше нужен Антанте, а не Германии, а значит, как бы это ни было неприятно, придется идти на уступки немцам, и первое, что потребует Вильгельм, это возвращение колоний и выплата компенсации за спровоцированную мировую бойню. Но ничего, он, Черчилль, знает, что делать. Если французы сепаратно заключили с немцами соглашение о временном перемирии, то британские дипломаты ценой минимальных уступок заключат с гуннами самый настоящий сепаратный мир. Британии нужно как можно скорее вылезать из этого кровавого болота, потому что, как оказалось, ее вчерашний лучший друг, Японская империя, вот-вот превратится в злейшего врага, угрожающего дальневосточным и азиатским владениям Британии вплоть до Индии. Получив в руки так называемый «секретный меморандум», аналитики Foreign Office внимательно его изучили и сделали вывод, что этот документ является подлинным, причем его достоверность они оценили в 90%. А это означало, что угроза британским колониям, исходящая от Японии, вполне реальна, и Королевский флот должен немедленно сняться с якоря в Скапа-Флоу и перебазироваться как минимум в Гонконг. Быть может, лишь в этом случае горячие японские головы немного остынут, и войны на Дальнем Востоке не будет. Именно для того, чтобы как можно быстрее перебросить британский флот, нацелив его против новой угрозы, и требовался срочный мир с Германией. И неважно, что потом будет с Францией, потому что у Британии, как известно, нет постоянных друзей, а есть постоянные интересы.